Деревянная лодка покачивалась на волнах и вот-вот была готова скользнуть в море. Старпом обошел бездыханное тело и заглянул внутрь лодки. Теперь стало ясно, почему он не был с четырьмя остальными. На дне лодки лежала удочка и стояло ведро с рыбой. С рыбалкой немцу повезло, но на этом его везение и закончилось. Сзади послышались частые шаги. Долгов оглянулся на приближающегося зампарита. — Что, фашист, отбегался? — Сан Саныч приложился ботинком к неподвижно лежащему телу. Затем он увидел валявшийся рядом автомат. — О, себе возьму, будет мой трофей. — Трофей хорош, когда сам его добудешь. — Ой, перестань, ты с мое послужи, потом будешь умничать. Надо кого-нибудь на лодку послать. У меня в каюте фотоаппарат есть. Старпом не успел и глазом моргнуть, как проворный Сан Саныч обшарил карман убитого, стянул с него серую куртку и надел поверх комбинезона. — Самполит, ты что, чокнулся? — А что? Это же я так, наших посмешить, сфотографируюсь и сниму. — Она же в крови. — Думаешь, вымажусь? Ничего, я аккуратно. К причалу Сан Саныч подошел, хихикая и размахивая трофейным автоматом. Выпятив вперед челюсть, он встал, широко расставив ноги. — Эй, русские, сдавайтесь! Я буду вас немножечко стрелять! Ха-ха! Как я тебе, командир? Дмитрий Николаевич неприязненно взглянул на замполита и ответил. — Сними, не позорься! Что ты как недоразвитый контрактник, впервые увидевший тельняшку? Тьфу ты, да что вы все такие угрюмые? Док, ну хотя бы ты оцени, ты же у нас с юмором. Артем бинтовал ногу Валентиныча и нехотя оторвался от своего занятия. Взяв из рук помогавший Габи ватный тампон, он отрицательно качнул головой. Не, на такое я не гожусь. Натянуть на себя тряпку с убитого я бы побрезговал. — Ну, народ! — возмутился Сан Саныч. — Один все никак не навоюется. Другой шлюху немецкую на лодку притащил. Артем замер с окровавленным бинтом в руках. Затем, вскочив, не раздумывая и от души размахнувшись, залепил кулаком в челюсть замполиту. Тряхнув щеками, будто холодцом в тарелке, Сан Саныч грузно рухнул на траву. Лежа на спине и хлопая раскрытым ртом, он никак не мог сообразить, как же это так? Что же это такое происходит? Где же пресловутая субординация? — Ах ты, щенок! — наконец сумел он выдохнуть. — Да я тебя... Замполит многообещающе вскочил на ноги, и все подумали, что он сейчас бросится на доктора с кулаками. Но Сан Саныч, не решаясь, замер. И вопрос здесь не стоял, кто кого, молодость или опыт. Закаленный в драках с официантами и пьяными посетителями ресторанов Мурманска, Артем мог дать замполиту фору в 100 очков вперед. Скорее налицо было противостояние опытной молодости против ничего не смыслящей в бурной современной жизни зрелости. Сан Саныч это отчетливо почувствовал и, опустив кулаки, потянулся к оставшемуся лежать на траве автомату. Командир со старпомом подались вперед, закрывая собой доктора. — Замполит, давай без глупостей. — Не тряситесь, старый пес щенка не обидит. Закинув на спину шмайсер, замполит развернулся и пошел прочь. — Ты куда? — На Кудыкину гору. Сказал же, не бздите. Пойду остров посмотрю. — Ты автоматик-то оставь. — Перебьетесь. Взглянув на напряженные лица командира из старпома, замполит примирительно добавил. — А вдруг на острове еще немцы есть? — Нет тут никого. Проверили уже. — Ничего, мне так спокойней. Не оборачиваясь и, раздуваясь от злости, Сан Саныч пошел на вершину горы. — Куда это он? — задумчиво спросил Старпом. — Там воздух посвежее. Остынет, вернется, — ответил командир. — Артем, а ты тоже хорош. Ты же доктор. У тебя нервы должны быть как канаты. Смотри на все с медицинской точки зрения. — Вы правы, товарищ командир. Виновато вздохнул Артем. У замполита диагноз налицо. Жаль, в руках не оказалось скальпеля, я бы ему гланды без наркоза вырезал. Ответить Дмитрий Николаевич не успел. Из дома кто-то испуганно позвал. — Товарищ командир! Товарищ командир! — Что там? — Товарищ командир! Рация! Долгов первый бежал в дом и замер, глядя на ожившую рацию. Несколько раз, повторив позывной, динамик явно кого-то звал. — Артем, что он хочет? Дмитрий Николаевич склонился, прислушиваясь к незнакомым словам. — Вызывает какой-то айсберг. — Может, это мы? — Может, и мы, потому что больше никто не отзывается. — Так ответь. — Я? Артем в недоумении посмотрел на командира. — Но не я же. — А что ему сказать? — Сначала узнай, чего он хочет. Артем неуверенно взял в руки микрофон и нажал клавишу. На доске загорелась красная лампа передачи. Прокашлявшись и добавив голосу солидности, он произнес. — Ответил айсберг. Рация взорвалась раздраженными возгласами. — Чего он раскричался? — спросил Дмитрий Николаевич, следя за выражением лица доктора. — Спрашивают, почему долго не отвечали. — Скажи, отходил в гальюн. Артем ответил в микрофон, и рация вдруг затихла. Командир посмотрел сначала на замолчавший динамик, затем на доктора. — И что, это все? Он что, раскусил нас? Артем неопределенно пожал плечами. Стоявший рядом Долгов заметил. — Если раскусил, то плохо дело. Придется сматываться. Материк недалеко, мигом сюда явится. Но рация снова ожила, и невидимый собеседник спросил. — С кем я говорю? Артем заметался, не зная, что ответить. На глаза попался список дежурств. Не раздумывая, он назвал первое по порядку имя. — Здесь Гюнтер Файль. Повисла минутная пауза, после чего рация взорвалась радостными возгласами. — Здравствуй, Гюнтер! Как дела? Как твоя Марта? Моя Ирма передает ей привет. — Спасибо, хорошо. Марта в порядке. Ирме тоже привет. Может, скоро увидимся. — Передам. Целуй жену. До связи. Теперь рация затихла окончательно. Артем вытер вспотевший лоб и поставил на стол микрофон. — Ну что, отбрехался? — спросил командир. — Кажется, да. — Вот и хорошо. Но надо поторапливаться. Пошли, Торик, а то без Валентиновича все дело стало. — Командир, может, охрану выставим? — Это правильно. Посади кого-нибудь на гору, пусть наблюдает. Старпом вышел на причал и посмотрел на притихших в ожидании матросов. — Кого назначить? Взгляд сам собой остановился на проявившем уже себя Славике Пахомове. — Пахомов, держи автомат, шагай наверх, будешь за островом наблюдать. К обеду пришлю смену. Подожди. Сейчас кого-нибудь дам тебе в напарники. — А можно я? — подал голос Рябинин. — Ты? — Старпом оглянулся. — Что скажешь, командир? Дмитрий Николаевич недовольно поморщился. Еще свежи были в памяти синяки под Сашиными глазами. Ну и вспомнились слова замполита. Нельзя выделять одного матроса среди других. Иначе жизни ему в кубрике не будет. — Пусть идут, — согласился командир. — Но смотри, Пахомов, чтобы мне без вашего годковского дебилизма. — Товарищ командир, а я что? Не собираюсь я никого трогать, тем более, что он сам напросился.